Собираешься сделать, Данфорд? Ничего особенного, просто потанцую с тобой. Он взял ее руку, чтобы отвести на середину зала, для того, чтобы положить конец гнусным сплетням, что мы с тобой не ладим. Мы с тобой и в самом деле не ладим, по крайней мере, больше не ладим. Да, сухо ответил он, но остальным не обязательно знать об этом. «Ведь так?» Данфорд обнял ее за талию, удивляясь тому, что же заставило его снова пригласить ее на танец. Конечно, это было ошибкой, поскольку неминуемо вело к сильному и страстному желанию обладать ею. И желание это неумолимо становилось желанием не только его тела, но и души. И не было сил отказаться от возможности быть так близко к ней. Вальс, в котором они кружили, позволил ему вновь почувствовать этот сводящий с ума аромат лимонов. Данфорд вдыхал его так, словно в нем было его спасение. Он начинал влюбляться в нее и сам это понимал. Как хорошо было бы чувствовать ее рядом с собой на подобных раутах или рука об руку бродить по полям Стэнедж-парка. Он захотел наклониться прямо сейчас и целовать ее до тех пор, пока она не начнет терять сознание от желания. Однако теперь он был одним из многих. Ему следовало предвидеть это. Познав, что такое успех, она наслаждалась своим триумфом. Мужчины толпились у ее ног, и Генри уже начала осознавать свое право на выбор. Ведь именно это Данфорд обещал ей. Он просто обязан был дать ей возможность узнать, что такое восхищение и преклонение мужчин, перед тем, как самому попытаться предложить свое сердце и руку. Почувствовав боль, он закрыл глаза. Он не привык ни в чем отказывать себе, по крайней мере в том, чего очень хотел. А Генри он хотел очень сильно. Она видела, что с ним что-то происходит. С каждой секундой он становился все мрачнее и мрачнее. Его как будто тяготило то, что он вынужден терять на нее свое время. Ее самолюбие было уязвлено, и, собрав всю свою смелость, она сказала: «А знаешь, мне ведь известно, почему это происходит». Он вздрогнул. «Что это?» «То, как ты обходишься со мной». Музыка начала затихать, и он отвел ее в сторону, где они смогли бы относительно спокойно продолжить разговор. «И как же я обхожусь с тобой?» — спросил он, побаиваясь ее ответа. «Ужасно! Даже хуже, чем ужасно! И я знаю, почему». Он улыбнулся ей, теряя контроль над собой. «Знаешь?» Не торопясь, переспросил он ее. «Да», — сказала она, ругая себя за дрожь в голосе. «Да, знаю. Всему виной то проклятое пари». «Какое пари?» «Сам знаешь, какое. То, которое ты заключил с Белл». Он недоуменно смотрел на нее. «Пари, что ты не женишься!» Выпалила она, ужаснувшись тому, что в конце концов закончилась их дружба. «Ты поспорил на 1000 фунтов, что не женишься?» «Да», — нерешительно сказал он, не понимая, к чему она клонит. «Ты не хочешь жениться на мне из-за 1000 фунтов?» «Господи, Генри, так ты это имела в виду?» Она видела недоумение в его лице и голосе. Он хотел сказать ей, что с радостью отдал бы 1000 фунтов ради нее и даже намного больше, если бы понадобилось. Данфорд уже больше месяца не вспоминал об этом пари. С того самого дня, как узнал ее, с того самого дня, когда она перевернула всю его жизнь, и он искал и не мог найти слов, чтобы убедить ее. Впрочем, Данфорд и сам не знал, в чем он хотел бы ее убедить. Генри готова была разрыдаться. Ее душили слезы унижения и уязвленного самолюбия. Услышав недоумение в его голосе, она поняла, она ясно поняла, что он ни капельки не любит ее. Казалось, что этот вечер разрушил даже их дружбу. Не 1000 фунтов удерживала его. Она была дурой, вообразив, будто такая глупость, как деньги, могли оттолкнуть его от нее. Нет,